Он разбирался в живописи? Нисколько. Но как только увидел портрет, сказал хозяевам, что на нем изображен Бетховен. Поскольку он специалист по этому делу, то есть по Бетховену, они сразу ему поверили. Теперь князь отправил портрет в Мюнхен на выставку. Ты думаешь то же, что и я, инспектор? Ну да. Если в доме князя Бонапарта находился никому неизвестный портрет Бетховена, почему бы там не быть и рукописи Десятой симфонии? Глава 37. Джейк Малинок застыл у телефона, как вкопанный, когда Даниэль Паниагуа сообщил ему, что письмо, найденное в школе верховой езды, возможно, адресовано легендарной бессмертной возлюбленной. Джейк не слишком в этом разбирался, но о бессмертной возлюбленной он знал не только по фильму, в котором Гарри Олдман сыграл боннского глухого. Учась в консерватории, он слышал, что после смерти Бетховена в марте 1827 года в его секретере обнаружили два документа огромной важности, о существовании которых не подозревали даже самые близкие ему люди. Один из них, Хайлингенштадтское завещание, представлял собой нечто вроде предсмертной записки самоубийцы. Бетховен сообщал своим братьям, что не может жить, зная, что оглохнет. Письмо так и не было отослано, потому что Бетховен сумел справиться со своей бедой. Другим документом было письмо к бессмертной возлюбленной, исполненное страсти, послание, адресованное женщине, личность которой по тексту определить было невозможно. Эксперты терялись в догадках. В письме не было указано не только имя, но также год и место написания. По счастью, Бетховен проставил день, месяц и даже день недели, понедельник, что позволило серьезному исследователю Соломону Мейнарду почти с полной уверенностью отвергнуть все кандидатуры, кроме одной — Антонии Брентано. Паниагуа сказал Малинаку, что найденное им письмо к бессмертной возлюбленной в действительности представляет собой три письма, написанные за одни сутки. Бетховен использует именно это выражение «бессмертная возлюбленная», называя ее любовью всей своей жизни. Он говорит, что любовь делает его счастливым и несчастным, потому что оба они не принадлежат друг другу полностью. Возможно, поэтому, — продолжал Паниагуа, — Бетховен и пишет, — лучше нам некоторое время не встречаться. В письме к бессмертной возлюбленной есть также намек на препятствие их любви, вероятно, на то, что она замужем. Предположим, речь идет об Антонии Брентано. Что она собой представляла? Она жила в Вене с 1809 по 1812 год. Была замужем за богатым франкфуртским виноторговцем и очень несчастлива в браке. Бетховен был их другом, приходил к ним домой, играл серенады, когда она болела, а это, кажется, случалось часто. Письмо к бессмертной возлюбленной написано так драматично, возможно, потому что Бетховен узнал, что супруги Брентано собираются покинуть Вену и обосноваться во Франкфурте. «Я одного не понимаю», — сказал Малинок. «Если Бетховен послал эти три письма своей возлюбленной, как они оказались в его секретере? Разве они не должны были остаться у нее?» Бетховен отправил письма с курорта Теплице, где лечился от каких-то недомоганий, в Карлсбад, где находилась чита Брентано. Через несколько дней композитор встретился с ними в Карлсбаде и, наверное, там взял письма назад. Ей было опасно хранить их у себя. Считается, что Антония Брентано была этой великой любовью Бетховена. Я могу сказать только одно. В его секретере, кроме упомянутых мной документов, нашли две миниатюры. Одна из них — портрет Терезы фон Брунсвик, который он посвятил к Элизе, а на другой изображена женщина, похожая на Антонию Брентано. Ну а кто был его вдохновительницей?